— спросила Бао-чай. «Придем и узнаем», — ответила ей Дай-юй. Они отправились в деревушку благоухающего риса. Там все уже были в сборе. Едва девушки вошли, как Ливань первая сказала. «Наше поэтическое общество только что возникло, а у нас уже выявляются нерадивые, которые отлынивают от своих обязанностей. Четвертая барышня Сичунь просит отпуск на целый год». «Понятно!» — воскликнула Дай-юй со смехом. «Вчера старая госпожа приказала ей нарисовать наш сад. Вот она и воспользовалась этим, чтобы избавиться от лишних хлопот, и просит отпуск». «Старая госпожа тут ни при чем», — вмешалась Танчунь. «Это дело рук бабушки Лю». «Да, конечно, это все она», — согласилась Дай-юй. «Я только не понимаю, с какой стороны эта старуха приходится нам бабушкой. Было бы правильнее назвать ее не бабушкой, а саранчой». Слова Дай-юй вызвали взрыв смеха. «Простонародные выражения часто срываются с уст второй госпожи Фэнзе», — вставила Бао-чай. «Но вторая госпожа не очень грамотна и употребляет эти выражения лишь для красного словца. А вот наша чернобровая, злой язык, который вам хорошо известен, подхватив какое-нибудь простонародное выражение, выбрасывает из него все лишнее, придает ему красивую форму, и если уж приведет его для сравнения, то тут как в Чунь-цю ничего не убавишь и ничего не прибавишь». «Как в Чунь-цю» имеется в виду книга Люйши Чунь-цю, летопись Люй Бувэя. Люй Бувэй, 3 век до нашей эры, был первым министром в княжестве Цинь. Как рассказывает древний историк Сыма Цянь, 145-86 годы до нашей эры, в своих исторических записках, Люй Бувэй составил летопись, а затем приказал вывесить на городских воротах объявление, обещая награду тому, кто сможет внести в летопись какое-нибудь исправление или добавление. Но летопись была составлена настолько точно и полно, что никто не мог внести в нее какие-либо изменения. Одним словом, саранча предельно точно описано все, что произошло вчера. И как она быстро додумывается. «Твои пояснения не менее метки, чем сами замечания Фэнзе и Дай-юй», — со смехом сказали ей. «Я пригласила вас для того, чтобы посоветоваться. На сколько дней мы можем дать Сичунь отпуск?» — продолжала между тем Ливань. «Я предложила отпустить ее на месяц, но она обиделась и говорит, что мало. Как ваше мнение?» «Говоря по справедливости, и год не слишком много», — заметила Дай-юй. «Ведь этот сад целый год разбивали, а чтобы его нарисовать, потребуется, по крайней мере, года два. Вы только подумайте. Придется растирать тушь, обмакивать в нее кисть, резать бумагу, подбирать краски, да еще...» Но тут Дай-юй не выдержала и сама прыснула со смеху. «Ну, скажите, разве можно, не торопясь, нарисовать такую картину быстрее, чем за 2 года?» — сквозь смех сказала она. Все захлопали в ладоши и тоже рассмеялись. «Замечательно!» — воскликнула Бао-чай. «А выражение, не торопясь рисовать, совершенно неподражаемо. Ведь если бы Сичунь не собиралась рисовать, откуда бы мы узнали такое меткое и точное выражение? Перед ним бледнеют все наши вчерашние шутки. Вы только подумайте, в словах Чернобровой на первый взгляд нет ничего особенного. Но если вспомнить выражения, они оказываются очень интересными. Меня так разобрал смех, что я не могу двинуться с места». «Сестра Бао-чай ее поощряет. Она и рада посмеяться надо мной», — обиженно произнесла Сичунь. «Я хотела тебя спросить», — дернув ее за рукав, проговорила Дай-юй. Ты собираешься рисовать только сад или думаешь